Глава 18. В этот раз рота прорывалась через границу с жестоким боем и большими потерями. У русских теперь на границе оказались опорные точки с пулеметами. Антон Пшебышевский, зная, что НКВДисты сейчас же начнут преследование, рассыпал роту. Собственно, то, что от нее осталось. Четыре десятка разгоряченных ночным боем солдат на мелкие группы по 5-6 человек. Приказал дальше идти самостоятельно и собраться через трое суток у села Рудковщизна в густом сосняке, где была одна из баз роты. Одну группу, особую, отправил в Гродно. Полковник Усаченко, напутствуя в Сувалках, передал пожелание майора Штенгля: пусть человека три из тех, что посмышленней, побродят по улицам Гродно. Пусть посмотрят, что происходит в городе, и верно ли, что там с утра у магазинов очереди. И что есть в тех магазинах? Главное же, где там в Гродно НКВД, милиция и армейский штаб? И потом тщательнее посмотреть, в каком нынче состоянии мощные железобетонные укрепления, что строили русские вокруг Гродно еще перед мировой войной. В 1918 году, во время оккупации, немцы их взрывали, но теперь русские могли их восстановить. «Пожелание всего лишь пожелание», — высказал майор Штенгль. Но Антон Пшебышевский понимал, что ради этого пожелания и пошла его рота на прорыв через границу, и уже заплатила за это 12 жизнями, и еще заплатит, потому что русские не сегодня-завтра обнаружат, где он укрылся, и снова надо будет драться. В Гродно он послал Черебулько, у него после ночной перестрелки на реке, когда упустили связную из Гродно, лицо было изуродовано. Пуля, прикрывшего ее Генрика, пробила обе щеки, прошла на вылет через рот, вышибла коренные верхние зубы. Удивительное счастье привалило тогда Черебульке. Возьми Генрик на сантиметр выше, не ходил бы Черебулько больше по родной Гродненщине. И потому Черебулько, и прежде не знавший жалости, теперь вовсе ожесточился. И раненого русского пограничника тащил на себе через пущу 2 часа, пока уходили от НКВДистов, только для того, чтобы потом, уже под утро, на коротком привале распалить костер и выжечь ему, еще живому, глаза, а уж потом забить ногами. Фуражка пограничника с зеленым суконным верхом оказалась Черебульке мала, и он не без сожаления отдал ее худющему усколицему Станкевичу. Тот знал русский язык и шел в Гродно старшим. Прощаясь, Черебулько на всякий случай спросил Пшебышевского: «Пане коменданте, а ну попадется мне в Гродно та пёсья паня связная, могу ли я ее жизнью распорядиться?» Пшебышевский кивнул: «Можно, конечно, можно, только на такую удачу надежды мало». Следующим утром к Пшебышевскому примкнула группа Здислава Паремского, бывшего чина пограничной стражи. Пшебышевский сразу понял, что за ночь группа успела что-то сотворить, люди возбуждены, взвинчены. Пропустив отряд мимо себя, окликнул Паремского: «Прошен пана, отчего же пан Пшудовник не докладывает?» Пшудовник, сержант стражи, мгновенно бросил 2 пальца к виску, улыбнулся: «Пан комендант все видит. Докладываю. Провели акцию в колхозе «Нетто» вчера поздно вечером». Он замолчал, потому что потом, после акции, 3 часа не мог оторваться от погони и не знал, как глянет на все случившееся Пшебышевский. Группе проявлять себя не велено. Пшебышевский нетерпеливо передернул плечами, ожидая продления. «Ну и?» «Пане коменданте, там в клубе вечеринка была, комсомольская. Музыка, танцы, дым коромыслом. Гунцвоты. Один у крыльца стоял с винтовкой, и такое меня зло взяло, отчего мне в лесу таиться? Я часового приколол, в окна гранаты, по тем, кто на крыльцо выскочил из автоматов, и ходу. Крик и плач еще час в ушах стоял». Пшебышевский кивнул. «Святое дело свершил, пан Пшудовник, Богом зачтется. Чисто ушли, погони не было?» Паремский успокоил: «Пытались гнаться, но мы их запутали. Я эти места знаю, здесь служил». «Хорошо, догоняйте колонну». На третий день к вечеру, когда рота вся почти собралась в густом, даже в эти ясные августовские дни сумрачном сосняке, на старой своей базе у Рудковщизны последняя группа привела дюжего парня. Был он широкоплеч, с мощной грудью и шеей, светлые волосы, давно не стриженные, не спадали до плеч, чистый сбышко. Оказалось, жил целый месяц на запасной базе роты, набрел на нее случайно и ждал, пока кто-нибудь туда явится. Пшебышевский в закатном солнечном свете внимательно осмотрел лицо и руки парня. Тот стоял спокойно, ни тревоги, ни волнения в нем не было. Пшебышевский спросил: «Кто таков? Какие бумаги есть при себе?» Лучезарная улыбка осветила лицо парня. «На что пану бумаги? И кому больше пан верит, бумаге или христианской душе?» Пшебышевский усмехнулся. «На язык боек. Это и хорошо, и плохо, потому что энковудисты дурака к нему не подошлют». «Так, хорошо», — ответил. «Я знаю, ты скажешь, что нас ожидал, что хочешь биться за Вельку Польшу. А что ты природный поляк, то я по твоей речи слышу. Так какая была твоя прежняя служба Польше?» «А такая была служба, что я и Вартовый Мечислав Буц месяц назад стреляли в куличах тамошнего милицианта, и я бросил в него гранату, только жалко, что не взорвалась. Запал, видно, оцерел. Буцу в этот раз не повезло, убил его милициант, а я убил милицианта». Пшебышевский качнул головой. «Значит, и спросить не у кого. Может, все так и было, а может, и не так. Еще чем Польша послужил. А еще магазин в Райгруде поджег. А когда огонь взялся, спохватился, что там могут быть деньги, и полез. И вытащил из-под прилавка, сколько нашел. 1000 две или 3 со счета сбился. А где они, те деньги?» Теперь Пшебышевский смотрел с удивлением. «А вот...» Парень сунул руку за пазуху и вытащил сверток. «Тут они все и черные, и красные, и зеленые. Привыкнуть к ним не могу. Не злотые, так они и есть не злотые». Пшебышевский развернул сверток. Лежали деньги, смятые, скомканные, не то дымом, не то потом пропахшие. Но сомнение все еще не оставило его. «Деньги сдай в казну. У нас за грабеж кара строгая. Только для роты можем реквизицию позволить. Ну а где оружие?» «Отдал, пане коменданте, тем солдатам, с какими к вам пришел, я так рассудил. Если в роту возьмете, сами все дадите. Если нет, оружия по лесам еще много, обзаведусь». «Выходит, хочешь воевать вместе с нами?» «Как пан комендант рассудит». Пшебышевскому парень все больше нравился. И все же он едва ли взял бы к себе в роту этого никому неизвестного человека, не проверив предварительно в деле. Но тут прибежали дозорные. В Рудковщизне появились 3 машины с энковудистами и пограничниками, и роту пришлось уводить дальше в пущу. Пшебышевский не хотел, не мог, не имел права уходить далеко от соседней Рудавки, куда через неделю должна была выйти группа Станкевича из Гродно, и он повел роту скорым маршем на юг, к болотам, прочь от Августовского канала. Только уйти далеко они не успели, их тут же обстреляли из пулеметов. Попытка уйти на запад, в сторону Августова, кончилась тем же, и Антон понял, что его гонят на восток, на Гродно, где густой непроглядной пущи не сыщешь, в тамошних сосновых барах из конца в конец насквозь все видно, и нет там ни болотистой топи, ни кустарника. Пшебышевский на восток не пошел, ибо там их ждала гибель. В сгустившемся уже сумраке он положил 37 своих солдат в круг на этой поросшей густым кустарником болотистой поляне, и в этот круг лег никому неизвестный парень со светлыми волнистыми волосами. Пшебышевский сам дал ему парабеллум и сказал: «Тут будет наша последняя служба Польше и христианству. Если завтра утром останемся живы, об остальном договоримся. А то хочешь, иди себе с Богом, вон туда, где уже совсем ночь». Но парень покачал головой, встав на колени, проверил, как работает затвор, загнал магазин. Лицо его едва было различимо, но Антону показалось, что парень улыбается. Ложась в круг, пропел знаменитое «И мужество, побед залог, пусть нам поможет Бог». И они стали ждать своего последнего утра. Светящиеся зеленоватые стрелки на часах Пшебышевского показали час ночи, когда от кромки поляны, от густого сосняка, окружавшего их плотной стеной, послышался ясный хруст, и кто-то сказал по-польски, в ночном воздухе голос был звонок и слышен далеко: «А что, панове, мы все-таки обложили, как волков. Что же вам погибать в том вонючем болоте? Вяжите своего сморчка, да выдайте его нам, мы его расстреляем, а остальным выйдет воля, слово чести даем». Кто-то из солдат Пшебышевского зло откликнулся. «Эй, хлоп, даешь слово чести, что вернешь мой хутор и землю, и тягло?» В ответ чей-то густой бас полетел в ночи. «Пан Юрик, то ты? Я тебя узнал, пан Юрик. Честью клянусь, утречком своими руками тебя задавлю. За брата, пан Юрик, а землю твою всем паньством поделим, и тебе ее не видать во веки веков». Пшебышевский понял, энковудисты свезли на облаву хлопов, а уж те за полученную от советов землю глотку перегрызут хоть кому. Это точно. И хотя никакого Юрика у него в роте не было, это Антон знал точно, в данной ситуации это не значило ровно ничего. И он пополз по кругу от солдата к солдату и говорил, чтобы одна половина из нас осталась в живых, другой надо умереть тут, на болоте. И только пан Иисус и матка Боска знают, кто из нас в какую половину попадет. Он приказал одному взводу в 3 часа ударить именно туда, откуда кричали хлопы. Второй взвод оттянул на северо-восток к самому сосняку, чтобы прыгнуть в пущу в 3 прыжка. А на востоке небо уже чуть побелело. И начали проступать из ночной темени сосны, что убежали от пущи поближе к сырому кустарнику. И когда у южной кромки поляны грохнули первые гранаты и донеслись оттуда автоматные очереди его солдат, и закричали тревожно люди, и ударили очень громко русские пулеметы, Антон поднял своих людей и молча бросил их навстречу тем, кто вышел с винтовками наперевес из-за сосновых стволов. И краем глаза видел, что широкоплечий парень со светлыми волосами идет справа от него легким широким шагом. Решение пришло не сразу. Только после мучительных раздумий, и они были тем тягостнее, что Тадеуш прекрасно сознавал, что Семен Васильевич прав совершенно, прав во всем. В Варшаве Тадеуша просто не захотели понять, и это можно было объяснить только одним. Пан Евгений уж давным-давно знает, что за Пшебышевским Абвер. Потому и не исключалось, что и сам пан Евгений уж, подобно Пшебышевскому или Усаченко, продал душу немцам и закрыл глаза и уши на беды Польши и ее страдания. Вывод был один — достучаться в варшавском центре до кого-то другого, минуя и пана Евгениуша, и полковника Баруш-Батевского. Пока же оставить в силе ранее принятое решение — от рота Пшебышевского отмежеваться, ответственности за ее действия на автономный центр не брать. И лишь когда такое решение созрело окончательно, Тадеуш Белинский позволил себе встретиться с подполковником Плеве. Тот выслушал невозмутимо, нервозности или неудовольствия в нем не почувствовалось. Белинский с облегчением спросил: «Пан Юзеф разделяет мою точку зрения? Я рад, что мы понимаем друг друга, пани майоры. Теперь с разрешения пана вопрос личный, ибо не хочу никаких тайных поступков от организации. Я люблю пани Стефанию Черноцкую. Пока идет война, она не видит возможности расторгнуть первый брак, ибо здесь нет польской власти. Ситуация двусмысленная, потому я намерен перевести ее в Белосток и поручать ей лишь особо ответственное задание. Твердость и преданность этой женщины выше всяких похвал. И я хочу оградить ее от ненужных разговоров. В Гродно ее очень многие знают». Плеве опустил веки. Как много ненужных слов ради женщины. Даже такие люди, как пан граф, всецело преданный делу офицер, не может преодолеть в себе извечных черт польского характера. Уж если влюбится, так лети весь мир в преисподнюю, только бы ему кахать свою ненаглядную. Тогда уж Белинский уехал в Гродно, и все его мысли были о том, примет ли Стефания его решение, согласится ли. Тут ведь можно и так расценить, не берет ли ее пан граф себе в содержантки. Тоже ведь положение двусмысленное. Вечером он встретился с комендантом обвода. Пан Галиан с решением отмежеваться от Пшебышевского и всех его дел согласился сразу же. Пан Галиан бился с немцами прошлой ночью у Ломжи, и у него с крыжаками были свои счеты. Намерение Тадеуша перевести пани Черноцкую в Белосток для работы при штабе автономного центра встретил с улыбкой. Он все давно знал, и такое предвидеть было нетрудно. И упаси его бог от ханжества и суесловия. Час уже был поздний, ни цветов, ни конфет купить было негде. Он поднялся на 2-й этаж, позвонил, как звонил всегда, чтобы знала заранее, кто пришел. Кто-то, не Стефания, шаги были не ее, быстро подошел с той стороны к двери, щелкнул замок, дверь распахнулась. В желтоватом свете Тадеуш увидел перед собой высокого худощавого человека в черной кожаной куртке, и на секунду чувство недоброго шевельнулось в душе. Отрезая себе путь назад, быстро и решительно отстранил стоявшего в двери человека, в 2 шага пересек темную прихожую, отодвинул портьеру. В комнате за столом сидел еще один, в такой же черной куртке, почему-то не снявший своей зеленой фуражки пограничника. Лицо у него было странно узким, длинным. Глядя в упор на Белинского, этот человек скомандовал по-русски строго и раздельно: «Документы и оружие на стол». Бесцеремонность и наглость пограничника возмутили Тадеуша. Встал у двери, сложил руки на груди, едва сдерживаясь, ответил по-русски: «Какого черта вам здесь надо?» Человек за столом ухмыльнулся, явно издеваясь, отчеканил: «Мы не обязаны отчитываться, документы. Он протянул руку. От этой ухмылки, наглой, вызывающей, от издевки Тадеуш взорвался. «Пан Езус, что за богомерзкая рожа?» Шагнул к нему, отбросил его руку, грохнул кулаком по столу. «Убирайтесь вон отсюда! Семен Васильевич, за самоуправство!» В спальне вдруг кто-то охнул. Упало что-то тяжелое. Тадеуш рванулся туда, и только потому удар по голове, который нанес ему сзади рукояткой пистолета тот долговязый, что открывал дверь, пришелся вскользь. В полутемной спальне кто-то, навалившись, душил извивающуюся на полу у кровати Стефанию. Белинский ударил его сапогом в голову. Тот молча повалился на бок, изо рта его хлынула кровь. На Тадеуша сзади, мешая друг другу, кинулись те двое. Один сумел обхватить его шею, но Тадеуш резко перегнулся вперед, перекинул его через себя. Человек с грохотом влетел в шкаф, ломая хрупкое дерево. Тадеуш в эти секунды все еще не обнажил оружие, и тут голос, поднявшийся на колени Стефании, зазвенел, ударил в уши нестерпимо больно. «То немцы, Тадок! То немцы из Сувалок!» Тадеуш отбросил плечом человека в зеленой фуражке, выигрывая секунды, чтобы достать пистолет и спустить предохранитель. Сильным прыжком вскочил на невысокий подоконник, оглянулся. Теперь он готов был стрелять. Откуда-то снизу, с темного пола, в глаза ему блеснуло пламя, и он, ломая спиной оконный переплет и хрусткое звонкое стекло, полетел в теплую ночную тьму. Семен Васильевич лежал на спине, ощущая тепло Анечкиной руки на своей груди. Им всегда было хорошо друг с другом, и оба знали об этом. Тихо тикали их старые ходики, те еще, уймонские. Почему-то Анна их очень любила и перевозила с места на место. Посапывал тихонько Славик, он всегда спал в нелепейшей позе, навалившись грудью и животиком на подушку и подтянув под себя коленки. И сколько Анна его не переворачивала за ночь, утром всегда оказывался все в той же позе. Шторы на окнах Анне тоже понравились, только на ночь она их раздвигала, чтобы лунный свет проникал в квартиру, так ей удобнее ходить к мальчишкам. За долгие годы они привыкли ни о чем друг друга не расспрашивать. Анна знала, что Семен сам скажет, о чем будет можно, а она говорила о том, что, по ее мнению, было ему интересно и нужно. Еще днем Семен вернулся из Гродно и сразу же позвонил, что приехал, но домой раньше ночи не придет, и она терпеливо ждала, ибо такую судьбу выбрала сама и не жалела ни о чем. Теперь, опершись на левый локоть, она говорила в полголоса. Я же тебе писала, ездила по весне в Уймон, попроведовала папанину могилку и мальчишек с собой брала. Так вот, умучилась дорогой сверх всякой меры. Но такие настырные оба, ни на какую подводу не хотели, только бы им побегать. А на Кырлыкский перевал поднялись, вот у них удивление было. Внизу-то тепло, зелень, лето, а тут снег. А дядя Селефон по прошлой весне еще помер. Хороший ведь был человек, так его рядом с папаней положили. И внучка его, Анфиска, за обеими могилками смотрит. А цветов там и венков полно, свежие все. Сеня, а тут много поляков, и по-нашему ничего не знают. Как с ними говорить? Они же теперь советские, да? А меня вот в пани окрестили. Какая же я им пани? Семен Васильевич лежал тихо и слушал. Только теперь, рядом с женой, он ощутил, как бесконечно устал. Как вымотали его эти 9 месяцев, каким неимоверным усилием воли он, оказывается, держался. Стыдясь в душе самого себя и своей сиюминутной немощи, он тихонько шевельнул пальцами. Сквозь тонкий шелк длинный до пят ночной сорочки ощутил упругое Анечки на плечо, и она, все поняв и уловив, откликнулась, прижалась плотнее, словно ждала зова его руки. А Семен все еще страшился закрыть глаза. Стоило смежить веки, и ему снова виделась болотистая, поросшая кустарником поляна, и встающая над зеленым до черноты сосняком ясное, еще не жаркое солнышко, и высокое белое небо без облаков, и уложенные в 2 ряда трупы в зеленых польских мундирах. Эти не вырвались. И Семен Васильевич всматривался в лицо каждого из них с замиранием сердца, боясь узнать своего Войцеха. Кто же мог заранее предвидеть, что операция примет именно такой оборот, что банду удастся так плотно обложить? Ни Войцеха Крулевского, ни Антона Пшебышевского среди трупов не оказалось. Всего ушли, вырвались 5 человек. А был ли среди них Войцех, этого Семену Васильевичу знать пока было не дано. И спрашивать о нем захваченных в бою людей Пшебышевского, сидели понурые, перемазанные, в машине под охраной 12 человек, было нельзя. А что актив из окрестных сел себе в помощь собрали, такое решение оказалось верным. Вот уж кто себя показал, и белорусы, и поляки. Эти люди при панах через 100 бед и 100 обид прошли. Нет, что там, Антоневич верно посоветовал. Мог бы и я сам прежде догадаться. Анна теперь ничего не говорила. Она знала, раз Семен молчит, не откликается, значит, его мысли где-то очень далеко и от нее, и от детей, и от этой тихой ночной комнаты. Она тихонько склонилась к мужу, прижалась щекой к его широкой груди, ее ладонь легла на его сильное плечо, и она снова заговорила, возвращая к себе этого человека. Тоска, по которому была, пока жила без него, нескончаемой. А Петюшка хорошо учится. Он во 2-й класс перешел. На одни отличные отметки и по письму, и по счету. Учительница говорила прилежный очень. Семена Васильевича охватило чувство благодарности к Анечке. Сколько же в ней этого терпения. Никакой обиды. Вся ласка и радость, покой и преданность. Словно ничего необычного не происходит. Он до дрожи в пальцах ощутил, как желанна ему его Анечка, и осторожно потянулся губами к мягкой нежной коже у подбородка. Анечка смеялась счастливо, едва слышно, и тут звякнул телефон, резко и коротко. Анечка, устало вздохнув, отодвинулась, замерла. Семен Васильевич трезвее взял трубку. Дежурный по управлению представился, тон был извиняющийся. — Товарищ лейтенант, к вам послан нарочный с пакетом из Гродно. Ознакомьтесь с содержанием и сообщите свое решение. Начальник управления приказал на всякий случай приготовить машину. За водителем я послал. Нарочный явился тут же. Семен Васильевич едва успел одеться. Принял тощий пакет, прошел с ним в комнату, не садясь, вскрыл, сообщение потрясло его. Поднял ничего не видящий взгляд на застывшего у двери посыльного, положил бумагу на стол, сел и снова стал читать, чувствуя, как сжимается здоровое сердце от неведомой прежде боли. Вчера в 23 часа группа террористов убита в своей квартире по улице Градицкой Стефания Черноцкая. Находившийся там же Тадеуш Белинский выстрелом из пистолета ранен в голову. При падении из окна 2-го этажа получил перелом правой голени. Помещен в госпиталь, состояние весьма тяжелое. В квартире обнаружен также труп неизвестного. Смерть наступила в результате перелома височной кости от удара тупым предметом. Семен Васильевич снова глянул на посыльного, спросил. — Вы на чем? На мотоцикле? На машине? Повернулся к Анне. Она все угадала еще прежде по его лицу. Надо было снова ехать. Сказала. — Да, конечно, если так нужно. За нас не беспокойся. У самой двери задержала, поцеловала. Отстранившись, спросила, — А ты заметил, Сеня, страшные вести почему-то всегда приходят ночью? Кемерово, Гродно, 1979-1983 годы. Конец книги. Январь 2002 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.